Глава 11. «Твою мать!» — послышалось со стороны Аршавина, а следом Ротай начал сыпать приказами. «Серый, огонь на поражение! Косой, Боров, сесть! Лёва, дай в сторону!» Удар отбросил меня на другую сторону кузова. Где-то под машиной ощущалось биение магии. Что бы там ни находилось, но она собиралась атаковать. Я чувствовал напряжение пространства и привкус аспекта Земли. Парни на второй машине уже разворачивали тонкую блестящую сеть. Из-под нашего пикапа послышалось недовольное бульканье. Аршавин перемахнул через борт и принялся помогать своим бойцам сетью. «Нет смысла, старшой!» — крикнул сверху дозорный. «Это тройка! Только патроны зря потрачу!» «Вижу!» — сквозь зубы ответил Ротай. «И откуда он только тут взялся?» Я откупорил флягу. Источник уже кипел от избытка энергии. Жидкость послушно сменила форму и начала растекаться передо мной линзой. Ее при желании можно было использовать и для атаки, и для защиты. Обостренное восприятие показывало очень странную картину. Под машиной возилось крупное существо, окутанное плотным покровом аспекта Земли. Откуда оно взялось? Кажется, прямо из-под земли. Надо же, как неудачно. К нему со всех сторон стягивалась свободная мана, и я уже понимал, что дружинники не успевают. Понял это и Аршавин. Ротай бросил сеть и успел достать меч, но я его опередил. Добравшись до противоположного борта машины, изменил форму водяной линзы так, чтобы отвести в сторону убийственную атаку чудовища. Земля обладала достаточно прямолинейным характером и большой плотностью. Если правильно создать для нее тропу, то убийственная энергия никого не заденет. И я все сделал правильно, молниеносно рассчитав нужную плотность поверхности и вектор расположения линзы. Вот только то, что произошло дальше, я увидеть не ожидал. Изогнутая водяная линза коснулась земли одновременно с активацией умения монстра. Бульканье переросло в резкий свист, и по проложенной мной тропинке пронесся с бешеной скоростью громадный коричневый шар. Его увело по дуге в сторону. Снаряд, оставляя за собой шлейф густой слизи, пронесся в 5 метрах от дерева с нашим дозорным и рухнул в заросли. «По машинам!» — рявкнул Шатун и одним прыжком взлетел в кузов. «Ходу, ходу, ходу! Сеть держать наготове!» У меня в сознании отпечатался очень странный образ. Я почему-то видел в коричневом снаряде здоровенную улитку весом под 60 кило. Тварь, несмотря на явно непривычные условия полета, уверенно шевелила подошвой тела, стараясь разогнаться еще больше. Чтобы не мучиться от странных видений, решил уточнить ситуацию и повернулся к Аршавину. «Что это было?» «Шустрик!» — не отрывая взгляда от того места, где рухнуло чудовище, отозвался Ротай. «Спасибо, ваша светлость!» «Если бы не вы, то хана бы пришла второй машине. Эти слизняки вообще препятствий не видят. А на старте еще и поле защитное включается». «Опасный монстр?» Понимая, что в моих знаниях о бестиарии аномальной зоны оказалось слишком много пробелов, уточнил я. «Не особо», — покачал головой Аршавин. Машины сорвались с места и поперли прямо через кусты по следу из жидкой грязи. «Тут другая проблема, Ярослав Константинович. Их самих тоже ничем не возьмешь без должной подготовки. Пули вязнут в теле, а панцирь вообще непробиваемый обычным оружием. Только и остается, что сетями ловить и глушить дубинами. Даже не знаю, откуда он тут взялся. Земляные у нас редко очень появляются. Да еще и тройка к тому же. И с отловом проблемы точно будут». «Почему?» — задал следующий вопрос я. Впереди уже слышалось знакомое бульканье. Шустрик проложил здоровенную просеку в лесу, и найти его проблем не составляло. Гораздо сложнее его догнать, потому что улитка-переросток унеслась метров на 700 всего за минуту. «Перезарядка умения у него очень маленькая», — тут же ответил Шатун. «Меньше минуты. Не всякий маг третьего круга с такой скоростью повторять заклинание может. Шустрик — тройка. На узкой направленности. Использует только одно умение, но очень часто. И оно становится сильнее с возрастом. «Я помогу», — немного подумав, произнес я. «Готовьте дубины». Я снова ощутил, как стягивалась к чудовищу энергия Земли. Машины находились в сотне метров от Шустрика. Еще немного, и тварь уйдет на новый рывок. Погоня продолжится, но мы уже будем в менее выгодном положении. Аршавин с сомнением посмотрел на меня, а потом широко улыбнулся. «Глушим тварь!» — включив рацию, отдал общую команду Ротай. «Князь поддержит для нас Шустрика!» Несмотря на то, что Шатун сказал о редких встречах с подобными существами, парни точно знали, как себя вести. Оба пикапа пронеслись мимо здоровенной улитки и начали останавливаться, только опередив ее на десяток метров. Все это время монстр невозмутимо полз по своим делам, почти не отличаясь от своих обычных собратьев. Даже куст какой-то на ходу начал жевать. Однако, заметив угрозу, замер на месте и начал готовиться к рывку. Я вытянул из фляги около 100 литров воды. На этот раз работа предстояла более сложная. Нужно было не только правильно расположить линзу, но и придать ей дополнительные характеристики. Удержать чудовище в пузыре воды у меня бы не вышло сейчас при всем желании. Судя по тому, что я уже видел, Шустрику было достаточно малейшей опоры, чтобы выстрелить собой вперед. Скорость позволяла ему запросто носиться по поверхности воды. Поэтому я решил поступить иначе. Поток воды легко скользнул под монстра, поднимать его смысла не было. Это только лишняя трата сил. За пару секунд я нарастил толщину линзы до 10 сантиметров и запустил движение воды вдоль поверхности. «Полминуты, Шатун», — быстро произнес я. «Успевайте». Шустрик активировал свое умение. Со стороны это было похоже на движение скоростного болида. Из-под подошвы монстра хлынул мощный поток слизи, который превратился в шлейф высотой около 5 метров. Встречное движение воды гасило скорость, и улитка зависла на одном месте. Дружинники уже неслись к порождению аномалии с тяжелыми дубинами наперевес. Тварь недовольно булькала. Что-то в ее крохотном мозге подсказывало, что творится неладное. Но что именно, улитка понять не успела. Первым у твари оказался Ротай. В этот момент я отчетливо понял, что вчера Аршавин сильно сдерживался. Не только оружие, но и сам командир дружины размылись от скорости. Обычное восприятие просто за ним не успевало. На голову Шустрика обрушился сокрушительный удар. Послышался неприятный хруст, а лицо Николая перекосилось от боли. Выглядел монстр мягким, но на самом деле таким не был. Следом подоспели остальные дружинники и начали долбить по башке чудовища металлическими дубинками. Улитка начала реагировать только секунд через 10. Я к этому времени уже едва стоял на ногах. Постоянное выравнивание скорости и отведение слизи пожирало уйму сил. Последнюю Шустрик вполне мог использовать для собственной опоры и сбежать, поломав и покалечив по дороге кого-то из моих людей. К счастью, одновременно удерживать ускорение и сопротивляться атакам тварь не могла. Инстинкты взяли верх, и над монстром появилась защитная пленка магического барьера. В этот момент я увидел, как облегченно выдохнул Аршавин. Ротай достал из ножен один из своих метательных ножей и с силой вогнал его в поле. Полыхнула бурая вспышка, и Шустрик, издав грустную трель, обмяк на земле. Я отпустил линзу, и она растеклась громадной лужей под ногами бойцов. Сам тяжело опустился на дно кузова и принялся за работу с источником. Дальше мое участие уже не требовалось. Парни отлично знали, что делать. Под руководством Ротая улитку перевернули на панцирь и начали обматывать сетью. В таком положении ее и погрузили в кузов второй машины. Оказалось, что без контакта с землей использовать свои навыки монстр может очень ограниченно. Чтобы собрать силы на новый рывок, Шустрику требовалась минута покоя на земле. Мой источник после нагрузки выглядел отлично. Выстроенные заранее структуры правильно распределяли полученную ману. Перед началом формирования первой сферы разума мне необходимо было выровнять потенциалы двух имеющихся аспектов. Для этого требовалось максимально нагружать слабую сторону дара и не трогать сильную. Если бы не переговоры с представителем Антиповых, то я бы сейчас уже убрал первую единицу разницы. Но теперь дело однозначно пойдет быстрее. «Благодарю, ваша светлость», — подойдя ко мне, расцвел улыбкой Шатун. «Никогда бы не поверил, что мы так быстро его уработаем. В прошлый раз полдня по лесам носились, пока в яму загнать получилось. Отличный улов. 1010 у скупчика точно взять можно будет. Даже у имперского. У старковских, может, и все 15 выбить получится». «Этого я себе оставлю, Николай Петрович», — покачал я головой. Аршавин вопросительно посмотрел на меня и охотно пояснил. «Для тренировок. Отвезем его в имение, и там нужно будет соорудить вольер. Я покажу, что и как надо сделать». «Дело ваше, Ярослав Константинович», — пожал плечами Ратай. «Просто я всегда считал, что одаренным нужны только чудовища их аспекта. По крайней мере, ваши отец и братья делали именно так. Да и остальные маги, насколько я знаю». В целом, командир ближней дружины был прав. Вот только мне такой вариант не подходил, потому что все изученные мной в сети современные методики развития магов были рассчитаны на один аспект. Я же себя подобным ограничивать не собирался. Вернее, это было бы крайне глупо и недальновидно, особенно учитывая особенность родового дара семьи Разумовских. Княжеский род сумел протащить через время осколки моего былого могущества. В момент, когда я создал свое величайшее заклинание, все его последствия предсказать было очень трудно даже для меня. Но за почти 5 лет в этом мире я понял, что все сделал правильно. Разумовские обладали поистине уникальной склонностью к работе с разными магическими аспектами, но так и не сумели ее развить. В этом роду чаще всех остальных появлялись носители 2 аспектов. Однако особенности развития магии среди людей мешали им двигаться в нужном направлении. Только прежний глава рода сумел нащупать тропинку, но пройти по ней до конца у него не получалось. А может, именно это открытие и стало причиной его гибели? Это мне еще предстояло узнать. Дружинники терпеливо ждали, пока я дам команду выдвигаться. За несколько минут, пока я находился в поверхностной медитации, Шустрик пришел в себя и выдал в небо фонтан слизи. Помимо аспекта земли, в странной жидкости ощущалось еще что-то необычное. Это стало еще одной причиной, по которой я решил забрать монстра в поместье и изучить подробнее. «Можем ехать», — наконец произнес я, и Аршавин передал команду водителям. Ратай приказал вернуться к предыдущему гнезду, потому что дежурного наблюдателя за всей суетой с улиткой мы так и не сменили. Над верхушками деревьев послышался стрекот. Он приближался со стороны аномалии, но никто из бойцов не обратил на это особого внимания. Значит, угрозы не было. Я задрал голову и увидел летящего над деревьями дрона, достаточно крупного, чтобы долго оставаться в воздухе, но не более того. Единственное, что сделали дружинники, накинули тент на нашу добычу, чтобы хоть как-то ограничить неизвестных наблюдателей. «Вы говорили, что в первое время сбивали дроны, Николай Петрович», посмотрев на Ратая, произнес я. «Так и есть», — кивнул воин. «С 10 сбили до того, как они стали подальше держаться от гнезд». «А обломки остались?» «Кое-что лежит на складе в поместье», — немного подумав, ответил Аршавин. «Думали, как можно применить, но до дела так и не дошло. Восстановить точно не получится. Какая-то одноразовая поделка из Поднебесной. Только и получилось, что узнать характеристики по номеру на деталях. 5 часов в полете может проводить машинка. Камеры хорошие стоят. Дальность от точки запуска до 20 километров». «Хорошая штука», — одобрительно кивнул я. «Радиус этот пробовали проверять после обнаружения дрона?» «Как сказать, ваша светлость? За ними-то по земле особо не побегаешь. Круг в 20 километров — это, считай, вся наша территория. От этой точки до границы с Антиповыми 14 километров. Чуть больше до барона Кострова. Птички эти с любой стороны могут лететь. Даже от старковских при желании можно добить. И первое время их операторы вдоль земли ведут. Хрен знает, откуда появляется. Уж извините, ваша светлость, за прямоту. А чуть что, в аномалию уходят. Мы их только во время охоты сбиваем, чтобы записи боев не было. «Разумно», — задумчиво посмотрев на верхушки деревьев, произнес я. «Дроны мне показались очень эффективным инструментом для контроля своей территории. А вот чужакам у нас делать было нечего. Если хорошенько поработать над системой защитных заклинаний владения, то таких наблюдателей можно уничтожать даже без моего участия. Собственно, так и делали все остальные аристократы. Поэтому такой способ разведки на первом круге обороны и не прижился. Но кто-то сильно наглый воспользовался временной слабостью моего рода и устроил вот такую уничижительно простую, но эффективную слежку. Я прямо почувствовал, как взвыла моя гордость. Это нужно прекратить. И сделать это как можно быстрее. Пора вернуть уважение к фамилии Разумовских». Вспомнив о наблюдательной сети, тут же решил проверить ее состояние. Отряд двинулся к предыдущему гнезду, чтобы сменить наблюдателя, и делать все равно было нечего. После первой активации ничего особо не изменилось. Изредка поступали сигналы, но о полноценном контроле речи не шло. Ячейки сети были повреждены местами процентов на 60. Некоторые области вообще оставались без покрытия. Интересно, что большая их часть находилась вдоль границы с аномалией. Еще длинное слепое пятно ощущалось рядом с Антиповыми. И это был хороший знак. Чтобы целенаправленно разрушить участок родовой сети, нужно было приложить немало усилий и ресурсов. Это долгая и планомерная работа, требовавшая участия хороших специалистов ритуальной магии. Просто так создавать подобные коридоры никто не станет. А без прямого воздействия поле было бы похоже на дырявую сеть, как и по всему остальному наделу. Однако разрушение защиты моей территории хорошо и качественно работало только в том случае, если ничего с этим не делать. Схватка с Шустриком забрала у меня больше половины запаса маны. Даже на своей земле мне понадобится несколько часов на полное восстановление. В идеале стоило уже сейчас обзавестись каким-то артефактом для быстрого восполнения сил. Иначе может возникнуть очень неприятная ситуация. Но сейчас в жесткой экономии не было смысла, и я направил половину остатка резерва на восстановление наблюдательной сети. На многое можно было не рассчитывать, особенно при текущем истощении всех защитных заклинаний. Но у меня была другая цель. Поэтому я сознательно ограничил распределение подпитки на определенном участке. С чего-то нужно было начинать. «В каком направлении остальные гнезда, Николай Петрович?» «Два к югу. Одно на северо-востоке, Ярослав Константинович. Мы обычно петлю делаем. Сначала четыре гнезда меняем, потом силки обратным ходом смотрим и в конце уже вдоль границы Антиповых проходим. На всякий случай. А что такое? Если устали уже, то можем вас до имения доставить. Заодно добычу выгрузим». «А давай-ка сменим порядок, Ротай», — предложил я и развернулся к невидимой отсюда границе с родом Антиповых. За последние 5 лет, по официальным данным, глава этого рода приложил очень много усилий для защиты территории, которая ранее принадлежала моей семье. Раз Алексей Андреевич так много трудился ради защиты жителей империи от нашествия монстров аномалии, то с моей стороны будет неприлично пройти мимо во время моей первой экскурсии по наделу и лично не оценить весь его вклад в оборону. «Командуйте, ваша светлость!» — почувствовав мое изменившееся настроение, хищно улыбнулся Аршавин.